Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии. Этого несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш. Как же вам угодно именоваться? Человек поправил галстук и ответил. Полиграф Полиграфыч. Не валяйте дурака, хмуро отозвался Филипп Филиппович. Я с вами серьезно говорю. Язвительная усмешка искривила усишки человека. «Что это не пойму я?» — заговорил он весело и осмысленно. «Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. От вас только и слышу, дурак да дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться в РСФСРе». Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан водой, разбил его. Напившись из другого, подумал, еще немного он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках уже не могу держать себя. Он преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес. «Извините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали такое?» «Домком посоветовал. По календарю искали, какой тебе говорят. Я и выбрал». «Ни в каком календаре ничего подобного быть не может». «Довольно удивительно», — человек усмехнулся, — «когда у вас в смотровой висит». Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к кнопке на обоих, и на звонок явилась Зина. «Календарь из смотровой». Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил. «Где?» 4 марта празднуется. Покажите. Хм, черт! В печку его, Зина, сейчас же!» Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой. «Фамилию позвольте узнать?» «Фамилию я согласен наследственную принять». «Как-с наследственную?» «Именно!» «Шариков».